Спотыкаясь, он шел к ней, видел, как мать качнулась от его крика, словно от удара, хотела, видно, бежать, но силы изменили, и она пошла толчками, будто преодолевая сопротивление ветра. Бунчук подхватил ее уже падающую, целуя маленькое сморщенное лицо, потускневшие от испуга и безумной радости глаза, моргал беспомощно и часто. — Илюша, Илюшенька, сыночек! — Не угадала. — Господи, откуда ты взялся? — шептала старуха, пытаясь выпрямиться и встать на ослабевшие ноги. Они вошли в дом. И тут только, после пережитых минут глубокого волнения, Бунчука вновь стало тяготить пальто с чужого плеча. Оно стесняло, давило подмышками, путало каждое движение. Он с облегчением сбросил его, присел к столу. Не думала живого повидать. Сколько годков не видались, родименький мой. Как же мне тебя угадать, коли ты вон как вырос, постарел? — Ну, как ты живешь, мама? — улыбаясь, расспрашивал Бунчук. Путано рассказывая, она суетилась. Собирала на стол, сыпала в самовар уголья и, размазывая по заплаканному лицу слезы и угольную черноту, не раз подбегала к сыну, гладила его руки, тряслась, прижимаясь к его плечу. Она нагрела воды, сама вымыла ему голову, достала откуда-то со дна сундука пожелтевшее от старости чистое белье, накормила родного гостя. И до полуночи сидела, глаз не сводила с сына, расспрашивала, горестно кивала головой. На соседней колокольне пробило 2 часа, когда Бунчук улегся спать. Он уснул сразу и, засыпая, забыл настоящее. Представилось ему, что он маленький разбойный ученик ремесленного училища, набегавшись, улегся, окунается в сон, а из кухни вот-вот откроет мать дверь, спросит строго: «Илюша, уроки-то выучил к завтраму?» Так и уснул с застывшей, напряженно-радостной улыбкой. До зари несколько раз подходила к нему мать, поправляла одеяло, подушку, целовала его большой лоб с приспущенной наискось русой прядью, неслышно уходила. Через день Бунчук уехал. Утром пришел к нему товарищ в солдатской шинели и навехонькой защитной фуражке, что-то вполголоса сказал ему, и Бунчук засуетился, быстро собрал чемодан, кинул сверху пару выстиранного матерью белья, болезненно морщась, натянул пальто, попрощался с матерью комкано, наспех, обещал через месяц быть. — Куда едешь-то, Илюша? — В Ростов, мама, в Ростов. — Скоро приеду. — Ты, мам, не горюй, — бодрил он старуху. Она, торопясь, сняла с себя нательный маленький крест, целуя сына, крестя его, надела на шею. Заправляла гайтан за воротник, а пальцы прыгали, кололи холодком. — Носи, Илюша. Это святого Николая Мерликийского. Защити и спаси, святой угодник милостивец, укрой и оборони. Один он у меня, — шептала, прижимаясь к кресту горячечными глазами. Порывисто обнимая сына, не сдержалась, углы губ дрогнули, горько поползли вниз. На волосатую руку Бунчука, как в весенний дождь, упала одна теплая капелька, другая. Бунчук разнял на своей шее руки матери, хмурясь, вырвался на крыльцо. Народу на вокзале в Ростове рог с рогом. Пол по щиколотке засыпан окурками под солнечной лузгой. На вокзальной площади солдаты гарнизона торгуют казенным обмундированием, табаком, краденными вещами. Разноплеменная толпа, обычная для большинства южных приморских городов, медленно движется, гудит. «А смоловские! А смоловские рассыпные!» — голосит мальчишка-папиросник. «Дешево продам, господин гражданин!»